поэтому в свое время принял на веру слова Молотова о том, что самолет никогда не приземлялся на территории СССР. А сейчас вдруг получил доказательство, что ему лгали. У Гарримана было такое чувство, словно он получил пощечину. Он слишком хорошо постиг эту систему, чтобы знать, здесь не обошлось без вмешательства Сталина. На встречу шел с большим интересом, стараясь представить себе, как отреагирует Сталин на его сообщение. Ровно в 6 дверь зала для приемов открылась, и Гарриман вошел. Рядом с генералиссимусом, как всегда, скромно стояли Молотов и переводчик. Сталин сердечно приветствовал гостя. Гарримана при встрече всегда поражал маленький рост Сталина. Видно, и он невольно поддался магии легенд о величии Сталина. Несоответствие образа Сталина в фильмах и в жизни было разительным. Сталин не любил быть ниже окружающих. Пресса знала об этой его слабости, и поэтому на всех снимках, например, с генералом де Голлем, запечатлевали их сидящими. Вот и сейчас Сталин быстро поправил положение, пригласив Гарримана к мягким креслам. Он был очень любезен, жаловался, что по случаю взятия Берлина должен покинуть Россию, чего он очень не любит. «Я не путешественник. Последний раз был в Германии при царе. Никогда бы туда не поехал, если бы не конференция. Ну, что поделаешь? Раз война выиграна, придется еще немного пострадать». В его узких глазах появился хитрый блеск. Посол предвкушал замешательство, которое последует после его сообщения. «Уж я-то застану вас врасплох», — думал он, — и ждал подходящего момента. «Так когда начнется конференция?» — спросил Сталин. «16 июля в Потсдамском дворце», — быстро вставил Молотов. «Значит, войдет в историю как Потсдамская». «История неблагодарна», — вздохнул с сожалением Сталин. «Президент Рузвельт вместе со мной, приближавший эту победу, не дожил до нее. Так что придется обсуждать ее с преемником». И Сталин начал жаловаться на ухудшившиеся с приходом к власти Трумэна американо-советские отношения. Гарриман решил, что пришло его время, не догадываясь, что Сталин готов к этому. «Но у вас бывают поводы для недовольства, господин Сталин». «Какие именно?» «К сожалению, должен констатировать, что заверение министра Молотова и информация в правде расходятся с истиной. Наш самолет Б-29 находится на территории СССР, а его экипаж незаконно содержится во Владивостокской тюрьме. Летчики сидят в страшных условиях, к ним относятся как к военным преступникам. Один из них, второй пилот, лейтенант Фултон, из-за отсутствия медицинской помощи умер в тюрьме в начале мая. Мое правительство интересуется, как нам дальше относиться к вашим заявлениям, господа». «О чем речь?» «Об этом несчастном бомбардировщике, который якобы мы задержали», — сухо пояснил Молотов. «Не якобы, а совершенно точно», — Гарримана задел равнодушный тон министра. «И у меня есть доказательства». «Какие же?» — спросил Молотов. «Идентификационный знак лейтенанта Фултона». Гарриман вытащил из портфеля небольшой медальон. «Он передан нам из Владивостокской тюрьмы. Подлинности его, нет сомнений. Он